Эпилог. Женя рассматривал микроволновку, которую купил 2 недели назад. Он выбрал ее из зазеркальной дверцы. Жене понравилось, что такая микроволновка может проглатывать не только еду, но еще и весь быт, отражающийся в ней. Комната, в которой она стояла, была 4-местной, и соседи называли ее палатой. Здесь все, не только Женины соседи, называли свои комнаты палатами. Женю это удивляло, потому что палата — это временно, а здешние помещения были пожизненными. С зеркальной дверцы на Женю смотрел бескудряшный Женя. Его теперь стригли коротко, под машинку. Жене даже нравился его новый стиль. Он думал, что не стал бы отращивать кудри, окажись он на воле. Женя пока ни разу не воспользовался микроволновкой. Просто у 3 его соседей они были, по 1 на каждого, и Женя тоже купил. Почему-то так здесь было заведено. Все немного личное, собственное, оберегалось яростно, как часть пока еще живого и трепещущего в умерщвленном «я». Жене в его комнате нравились шторы в красный цветочек и кактусы на подоконнике. Еще ему нравилось, что в комнате был порядок, всегдашний, безупречный, нерушимый. Однажды Женя услышал слово «чревато». В самом этом слове копошились черви. «Черви в чреве». Это было страшное слово, но именно из него вылезал порядок. До того, как оказаться здесь, Женя был на принудительном лечении. Он тогда специально оберегал то, что в нем проснулось и зажило, поэтому не смотрел по сторонам, ничего не запоминал, а все потенциально запоминающееся выталкивал из головы, потому что Женя выжидал, он не мучился, а вызревал для нового, свободного. Он стал удобным, послушным, глотающим все лекарства и подставляющим руку под капельницы. Женя был идеальным на всех 3 медкомиссиях, и в конце концов его выпустили. Наверное, кто-то из врачей его просто пожалел. Точнее, Женю не выпустили, а привезли в место постоянного проживания, потому что к моменту освобождения, после года следствия и 1,5 лет лечения, на него наросли инвалидность и недееспособность. Женя сумел рассмотреть психоневрологический интернат в первый же день, пока машина, в которую его везли, взбиралась по подъездной дороге и искала нужную дверь. 4 двухэтажных корпуса, те 2, что побольше, соединены одноэтажной галереей в букву «Н». Женя тогда подумал, что в эту букву зашифрованы слова «навсегда» и «навечно». Ножки буквы «Н» были одинаковыми снаружи, но изнутри этих корпусов в Женю било различие, сильное, разительное, как если бы этажи были доставлены с разных планет, планеты жизни и планеты смерти. Из окон первого корпуса торчали разноцветные шторы, коробки, цветочные горшки, книжки. Они освещались по-разному, где-то теплым, где-то холодным, где-то торшерным и приглушенным. В одном окне Женя увидел кота, сначала он подумал, что это копилка, но потом кот стал чесать себе ухо. Второй корпус демонстрировал одинаковость, тотальную, радикальную, шторную и подоконничью, а еще исключительно холодный свет. А больше и сказать было нечего. Женю определили во второй корпус, и совсем скоро он узнал, что этот корпус называется отделение милосердия. В отделении милосердия в основном лежали, иногда ходили и выли. Холл с 4 диванами почти весь день был пустым, и шахматы, которые Женя нашел там в первый же день, мерцали черно-белой издевкой. В его комнате не было ничего личного, даже тумбочек. Все было тусклое и подписанное белым маркером. Хотя у Жени все равно не было вещей, которые он мог бы куда-нибудь сложить. У соседей, видимо, тоже. 2 Жениных соседа никогда не вставали с кроватей, и кровати эти выглядели странно. Они были высокие, на колесиках и белые, будто нужные для того, чтобы выбрасывать доживших и умерших на этих кроватях, не касаясь их тел. Еще один Женин сосед передвигался на инвалидной коляске и мог сказать несколько слов, так что, если Женя слышал мычащее «помоги», он тут же подходил к соседу и перекладывал его на коляску. Больше заняться было нечем, кроме просмотра мультфильмов по вечерам в общем холле, где скучивались все, кто был способен покидать кровать и имел на то желание. Через несколько дней Женю приметили санитарки. Во-первых, он ходил и передвигался ровно, а во-вторых, Женя говорил, хотя и редко, скупо, обрубая все слова, которые казались ему лишними. Так что спустя неделю Жениного проживания ему предложили отмыть от стены кал и обещали расплатиться сигаретами. Жене выдали резиновые перчатки, ведро и тряпку, помогли откатить в сторону кровать. Женя все отмыл, и это было не так ужасно, правда, ненатруженные руки быстро стали ныть. А потом Женя сказал, что не курит, и тогда его стали подкармливать сладостями. Сладости были хорошие, из магазина, завернутые в яркую обертку, которая так контрастировала с всеобщей серостью, что Женя сразу же ее выбрасывал. Раз в неделю Жене и всем ходящим выдавали ватники, тоже подписанные белым, и выводили на улицу. Шли парами, медленно, кое-как, иногда останавливались, чтобы передохнуть. Бродили между деревьями, вокруг корпусов, и каждый раз, когда гуляющие подходили к первому отделению, Женя всматривался в расцвеченные шторами окна, через которые лезли призраки свободы. Он пытался отыскать кота, но не находил. По средам санитарка отпирала металлическую дверь специально для Жени и выпускала его на лестницу, потом вела через галерею и оставляла в кабинете арт-терапии. Женя был единственным из отделения, кого водили к психологу, и в первый раз санитарка даже немного заблудилась. Но арт-терапия была прописана в справке под названием ИПРА, то есть индивидуальная программа реабилитации. И санитарка решила с этим не спорить. «Блатной, что ли?» — только и сказала она. Каждый день Женя подходил к этажной двери и смотрел в маленькое толстостекольное окошко. Он видел только лестницу, но надеялся когда-нибудь увидеть что-то еще. Не получалось. Женя не спрашивал санитарку, дававшую ему работу, как ее зовут, но однажды она представилась сама. «Оксана». Женя решил, что так она проявила к нему симпатию. Он продолжал отмывать кал от стен. Другие задания ему пока не доверяли. До других заданий надо было дорасти. Когда в один день Женя вернул Оксане ведро, тряпку и резиновые перчатки, она спросила, «Как там твоя сестра?» Женя ничего не ответил, потому что у него нашлись только уклончивые ненужные слова, и их он старался не использовать. Тогда Женя не понял, откуда Оксана знает его сестру, и побоялся спросить, точнее, побоялся обнаружить, что Саша стоит где-то за порогом интерната. Но потом Женя понял, что все на свете знают о той ночи больше, чем он сам. Он помнил только, что после трех выстрелов их увезли в СИЗО, потом на принудительную психиатрическую экспертизу в Крестополь. Потом было всякое. Женя вернулся к санитарке и сказал, «Оксана, а можно не сладости? Надо почитать о случае в Южном Ветре». Оплата была высокой, вести извне стоили значительно дороже шоколадного батончика, так что Женю отправили мыть туалеты. Получилось так, что он заодно и вырос карьерно. Унитазы, стены и мойки были все в человеческих жидкостях, разнообразных и не всегда понятно, откуда взявшихся. Но Женя отмыл все дочисто, отскоблил добело и получил распечатку из интернета. В шапке статьи коротко говорилось о захвате заложника и ходе следствия, но ничего не было сказано про суд. Это была слишком старая публикация, сделанная в первой неделе. Поняв это, Женя испытал почти забытую эмоцию – злость. Оксана вынуждала его просить еще. Тем не менее, Женя продолжил читать. Из скупых предложений и слов, ужатых до сути, стало ясно, что Сашу тогда жалели как заложницу. Там же напечатали фотографию из паблика «Ветрянки», где Саша сидела за решеткой, закрыв ладонями лицо. Женя никогда не видел этого снимка и не знал о его существовании. Среди других картинок были еще твиты, в которых все тоже жалели Сашу. В тексте цитировались посты, где авторов «Ветрянки» называли психами, маньяками и безумцами, а некоторые блогеры призывали изолировать потенциально опасных психбольных от общества. В самом конце статьи написали резюме того, что произошло. Последнее предложение было таким. В ходе операции был обезврежен и погиб один из захватчиков. М. Садков. Миша Садков. Так звали астронома. Весь оставшийся день Женя вспоминал, успел ли астроном приклеить последнюю планетку, но не мог вспомнить. Конечно, Женя знал, чем все закончилось, знал в целом, но многие детали оставались мутными, непроясненными. И главное, Женя не представлял, где и как сейчас другие. Санитарка Оксана сказала, что полная информация стоит дорого, как 30 сигарет. Женя подсчитал, что если за одну работу дают только 3 сигареты, то ему предстоит отмыть что-нибудь еще 10 раз. Лишь бы была работа. И пока Женя стирал со стен кал и соскребал с туалетных стен куски чего-то засохшего, он понял, что попросит узнать, где Таня, Даша и Аня. Услышав об этом, санитарка сказала, что в таком случае Жене придется трижды сходить в душ с плохо ходящими и помочь им отмыться. Так Женя подрос в пациентской иерархии еще немного. А Оксана нагуглила адрес больницы, в которой все лежали на принудительном лечении. Правда, для того, чтобы написать первое письмо, Жене пришлось работать почти месяц. Скоро Жене стали доверять еще больше всяких работ, и некоторые из них были чистыми. Иногда он что-то перетаскивал из одного помещения в другое, иногда помогал костелянше раскладывать полотенца. А однажды Оксана попросила Женю отвезти двух колясочников на первый этаж, где несколько жильцов из их отделения встречались с волонтерами. Тогда Женя впервые посетил актовый зал. Он ожидал, что там будет так же серо, пыльно, как и в Милосердии, но оказалось, что все наоборот. То есть это помещение было тоже уродливым, но уродливым по-другому. Сцена, в которой вдавливался красно-бархатный занавес, портрет Станиславского, дешевая мишура, налепленная на стены паутиной, бугристый линолеум. Одна волонтерка предложила Жене остаться, и он согласился. На том занятии все вырезали детали для новогодних открыток. На первой встрече Женя ничего не говорил, но во второй раз спросил, можно ли ему выйти в интернет. Волонтер дал Жене свой телефон, но интернет здесь ловил так плохо, что видео по Жениному запросу загружалось почти час. Женя выжидал, терпел и жалел только о том, что ему придется смотреть первый попавшийся ролик. Когда бегунок внизу экрана похромал вправо, Женя узнал, что смотрит ток-шоу федерального канала. В заставке передачи закадровый голос спрашивал, что делать с теми, кто серьезно болен психически. Можно ли обезопасить здоровых людей и как понять, кто перед вами – безобидный шизофреник или буйный маньяк? Из открывающей речи ведущего стало понятно, что на момент съемок заместитель прокурора Крестопольской области утвердил обвинительный приговор. Следующие 15 минут Женя смотрел на потные от студийных лампочек лица, кричащие лица, всякие незнакомые и имеющие свое мнение лица, а потом ведущий сказал: «В следующей части программы к нам присоединится врач той самой больницы и заведующий медико-реабилитационным отделением Яков Леонидович Джумбер вместе со своим коллегой Георгием Андреевичем Белохвостовым». Джумбер восел в центре, он был красивым и в костюме, а не белохалатным, каким его привык видеть Женя. Георгий Андреевич был не таким красивым, но тоже в костюме и все время молчал. Джумбер спокойно отвечал на вопросы ведущего, игнорировал выкрики из зала, а потом сказал, что опасность людей с психическими расстройствами безусловно преувеличена. После этих слов со своих мест вскочили две кричащие женщины, и Джумбер добавил, что эти люди, тем не менее, нуждаются в жесткой дисциплине, поэтому в его отделении после данного происшествия увеличили количество камер, прибегли к квалифицированной помощи частного охранного предприятия в ежедневном режиме, а также запретили неформальные собрания пациентов. К этому моменту волонтеры уже собрались уходить, да и Женя больше не хотел смотреть. Женя смог отправить письмо Даше, рассказал, где сейчас находится и как живет, и попросил Дашу написать ему о том же. Он не знал, получит ли Даша его послание, но продолжал много работать, чтобы, если что, смочь ей ответить. После этого Женя начал еще одно письмо для Тани. Перед самым Новым годом навстречу в актовый зал пришел мужчина в спортивном костюме. Он был лет на 20 старше волонтеров, из чего Женя сделал вывод, что мужчина работает в интернате. Женя вместе со всеми нарезал ингредиенты для оливье, потому что волонтеры чаще всего учили проживающих чему-то обычному, бытовому. Те, кто плохо управлял руками, просто смотрели и запоминали, а потом помогали замешивать в салат майонез. Жене досталась докторская колбаса, и он справлялся с нарезанием лучше всех. Его настолько увлекла готовка, что он не заметил, как мужчина в спортивном костюме сел рядом и стал наблюдать за его движениями. Но потом волонтерка отвела в сторону Женю и этого мужчину и сказала, что это интернатский тренер. Тренер спросил Женю, как он себя чувствует и сколько ему лет, а потом попросил поприседать и отжаться хотя бы пару раз. Женя отжался ровно 2 раза и присел столько раз, сколько смог, но тоже не очень много. Когда тренер ушел, волонтерка стала очень радостной. Она объяснила, что тренеру понравился Женя, а это значит, что он поможет ему перевестись в первое отделение, где разрешается посещать кружки и где условия значительно мягче. «Так обычно не делают», — сказала волонтерка. «Но сейчас у тренера недобор, и все мы видим, что в милосердии тебе не место. Только тебе придется стать волейболистом и, возможно, байдарочником», — сказала волонтерка. «И ездить на соревнования в другие интернаты». Все получилось весной. Оксана сказала Жене собираться, но собирать ему было нечего, так что он просто сидел на кровати и ждал, пока его выведут. Он вышагнул из всегда закрытой двери 2-го отделения, проследовал за санитаркой через галерею, поднялся на 2-й этаж 2-го корпуса и вошел в дверь, открывание которой никем не контролировалось, по крайней мере, днем. Жене выделили кровать в такой же 4-местной комнате, и первым чувством, которое испытал Женя, впрыгнув в новую жизнь, стало разочарование. Все было таким же, как и в милосердии, только будто раскрашенным цветными карандашами. Больше всего Женю расстроили кровати. Они тоже были медицинскими, колесчатыми, готовыми в любой момент вкатиться в реанимацию или морг. Стало веселее, когда с обеда вернулись соседи. Они пользовались всеми частями собственных тел и были одеты в свое. В тот же день от своих соседей Женя узнал, что ему можно гулять по территории хоть каждый день, и что у него есть пенсия, часть которой он может тратить. На 2-ю неделю Женя заказал соцработнице дешевенький планшет с сим-картой. Правда, оказалось, что у него скопилось не так много денег, и теперь придется экономить. Тогда же пришел ответ от Даши, он был коротким. Даша написала, что все плохо, и она не надеется выйти, что ей вкалывают сильные препараты, от которых она постоянно лежит, что пассать выпускают по расписанию, и однажды она писала в пакет, что в следующую комиссию она не верит так же, как и в предыдущие. Интернет был почти недвижимым на всей доступной Жене территории. Первое видео на своем планшете он решил сразу искать по имени и фамилии сестры, и оно скачивалось несколько часов. Увидев, что ролик полностью загружен, Женя оставил планшет на кровати, а сам вышел на лестничную клетку. Там по этажам носился воздух, и Женя навис над перилами, чтобы лестничный ветер выдул из него пружинившую тревогу. Он продышался, отстоялся, вернулся в комнату и разблокировал планшет. Женя включил видео, и тогда оказалось, что он загрузил Сашину речь перед выездной коллегией военных судей, что бы это ни значило. Женя втек в планшетный экран, он не видел, что со всех сторон обступлен психоневрологическим интернатом. Забыл о том, что заперт в нем. Саша встала со своего места и прошла к трибуне. Даже через слабые планшетные динамики было слышно, понятно, что ее каблуки дырявят пол, протыкают уши остальным присутствующим. Саша была красивее, чем обычно, красивее, чем всегда. Вокруг ее красоты сгущалось раздражение. Оно вылезало через судейские лица и прочие лица. Конечно, жертва не могла быть такой красивой. Пока Саша говорила, она смотрела только на свои руки и никуда больше. Поэтому Женя, проникший через экран в зал суда, не мог заглянуть ей в глаза. Он пытался представить, как дотрагивается до Саши, как обнимает ее. Но он был всего лишь призраком, и Саша не замечала его прикосновений. Она говорила недолго, голос ее был прохладным, морозящим Женины внутренности и глазные каналы, из которых норовили вылезти слезы, но застревали. Дальше Женя услышал самое важное, то, что боялся и хотел услышать. Саша сказала, что сама предложила авторам радио забаррикадироваться в здании, что надавила на них своим авторитетом, что они не могли отказаться. После этих слов зал весь пришел в шевеление, бурление. Женя не видел, что происходит на зрительских местах, но слышал выкрики, из которых била злоба. Кто-то крикнул, что она врет, кто-то еще взвизгнул, что она шлюха. И когда Саша добавила, что пистолет Миши Садкова был игрушечным, судья сказал, что они услышали достаточно и прогнал Сашу. Тогда она посмотрела прямо в камеру, прямо в Женю, который из-за этого взгляда весь внутри потемнел, и добавила: «Сегодня вы судите сами себя, а вместе с тем и всю страну». На этом видео закончилось. После этого Женя остался прибитым к кровати, не бетонным, как раньше, а все слышащим и понимающим, но недвижимым. Он не пошел на ужин и не умылся перед сном. Сна у Жени тоже не было. Он поднял себя только утром, когда один из его соседей забеспокоился и сказал, что если Женя не встанет, то он позовет санитарку. В зазывании санитарок не было ничего хорошего, в этом было даже много опасного, но в целом у Жени сложились с ними хорошие отношения. Когда он не думал о Саше, он думал о своей ежедневной работе, которая была не такой очевидной, как в отделении милосердия, но тоже важной. Свою новую работу Женя видел в том, чтобы сглаживать, помогать и успокаивать. Многие проживающие, если не большинство, с самого рождения перепрыгивали из институции в институцию, бродили в системе и собирали по ее уголкам упреки, наказания и подзатыльники. Мало кто умел общаться, в основном все проживающие были приучены к подчинению. Те, с кем дружил Женя, никогда не имели свободы и самих себя, так что желание обычного человеческого вылезало озлобленными обрывками, кусачими и слепыми, и тогда происходили конфликты с теми, кто эту свободу систематически отбирал. Женя сумел сохранить себя в себе, поэтому каждый раз, когда кто-то из проживающих приносил в отделение пиво, отказывался идти в спортивную секцию, принимать таблетки, есть в столовой или когда кто-то закуривал в туалете, потому что за день исчерпал все разы, которые дозволено курить на улице, Женя шел разговаривать с санитарками. Он понимал бунтарство одних, подчиненных, и страхи других, подчинявших. Он мог выслушать обе ссорящиеся стороны, выдать им принятие и предложить что-то, что устроило бы всех. «Не обязательно отправлять его в изолятор», — мог сказать Женя. «Он принесет больше пользы, если поможет по хозяйству. Разве вам не нужны дополнительные руки?» И санитарка соглашалась, иногда сама не знала почему, но смягчалась и выбирала не такие жестокие санкции. Скоро Женя стал медиатором, переговорщиком. Он прославился на все этажи первого отделения. Его зауважали другие проживающие и иногда в шутку называли батей. В те моменты, когда Женя не решал конфликты, не ходил на волейбол, не гулял по территории и не читал то немногое, что пряталось на самой высокой полке в общем холле, он думал о Саше. Саша была цыганской иглой, путешествующей по его кровотоку. От мысли о Саше он снова терял слова. Его тело выпаривало все силы и звало Женю полежать. Но и лежать не удавалось, потому что когда Женины руки и ноги растягивались и обмякали, в нем начинало что-то дрожать и взбрыкивать. Внутренние мошки, бегающие по коже тревогой, сбивались в кучи и устраивали бунт. И тогда Женя подскакивал, дергался и вскрикивал. Так что он лежал только ночью, когда было темно, или днем, когда в комнате больше никого не было. Женя боялся, что кто-то позовет санитарку, и его начнут как-нибудь лечить, хотя лечение Жене не требовалось. Ему требовалось изжить в себе Сашу. Женя решил, если он узнает о ней все возможное, тогда Саша, может быть, в нем закончится. Именно поэтому все последующие Женины интернет-запросы были вокруг нее. Хотя один выход в интернет Женя посвятил Максиму и даже нашел его интервью, в котором Максима назвали спусковым крючком протеста. Заодно Женя узнал, что некоторые издания считали случившееся все-таки протестом, хотя никакого митинга, понятное дело, не случилось. После того, как Антон заразил все СМИ словом «теракт», люди побоялись выходить на улицы, а сам Антон начал убеждать всех вокруг, что никаких связей с Ветрянкой давно не имеет. В интервью Максима Женя прочитал, что он вышел на свободу, живет отдельно от семьи в собственном доме и почему-то очень благодарит Джумбера, правда, не говорит конкретно за что. Интервью Максима наслаивало на Жене на лицо улыбку, пока буквы в интервью не закончились. Упершись в последнюю точку, Женя уронил улыбку. Все-таки Ветрянка не завершила расследование, и теперь никто не узнает про тех, кто жил так, как Женя, хотя мог бы жить, как Максим. Санитарки из нового отделения Разрешили Жене ходить на волонтерские встречи. Там были приятные ребята с той стороны мира, а еще Женя скучал по своему вредному соседу-колясочнику, которого продолжал вкатывать в актовый зал. Волонтеры учили Женю пользоваться интернетом. Иногда он вместе со всеми снимал дурацкие видео и танцевал под музыку, готовил простую еду и там же ее ел. Скоро Женины запросы в планшете стали конкретнее и приносили больше результата. Он освоил некоторые соцсети, а также выяснил, что лучше всего интернет ловит возле вендингового автомата на первом этаже. Витрина с шоколадками стояла напротив того, что называлось мобильной компьютерной станцией, письменный стол с массивным компьютером и терминал с большим экраном, через который можно было отправить обращение мэру города, но, конечно, никто таким не занимался. Компьютер был древнее того, что оставил в их студии Джумбер. Он всегда был горячим и ревел медведем, работая медленнее, чем интернет в самой глухой части корпуса, так что за ним почти никогда не сидели. Вечерами Женя приваливался к теплому вендинговому автомату и загружал все, что мог найти о Саше. Иногда ему удавалось скачать всего одну картинку, а иногда целое видео или даже два. Однажды Женя обнаружил Сашину фан-страницу. Он пока не очень хорошо понимал, как устроены соцсети, поэтому решил, что такие страницы есть у многих. Группа не обновлялась чуть больше года, зато из нее он узнал, как Саша жила во время 11-месячного судебного процесса. Она не давала интервью и никуда не выходила из их с Женей подгорного дома. С планшета на Женю напрыгнули несколько снимков с верандой, на которой в разное время суток и в разные дни сидела Саша. На этих фотографиях менялись небесные цвета, облака, зелень сходила с веток и вновь налипала на них. Там менялось все, кроме Саши. Она была всегда пижамной и серой, в одной и той же паралитической позе, нечесанная и тусклая. Очень некрасивая, будто бы испачканная и завернутая в мышиную шкурку. На одном из снимков рядом оказался Леша, обычный, стриженный так же, как и раньше, в знакомых Жене шортах. Значит, Леша не бросил Сашу, значит, она была не одна. Женя несколько раз сравнивал даты публикаций, чтобы удостовериться, это все было до суда. Он много думал о переменах Саши и никак не мог понять, как получилось, что на судебном заседании Саша сумела вылезти из своей мышиной шкурки и стать такой сияющей, как никогда великолепной Сашей. Женя возвращался к Сашиной странице несколько раз, тыкал в разные имена и бродил по чужим цифровым отпечаткам. Вдруг на весь планшет растянулась страница парня по имени Иван, который в первый год комментировал каждый пост и иногда звал на свою страницу про Сашу. Женя узнал Квасного Ваню, только его лицо теперь было совсем обезжиренным, вытянувшимся и покривленным. Рядом с его именем чернела фраза: «Пацаны, в этом мире нужно бить, а не давать сдачи». Женя подвинул лицо Вани наверх и стал читать то, что теперь писал Ваня. Его новые посты тоже скучивались вокруг Саши. Они были либо о ней, либо скрывающими ее под собой. В скрывающих постах Ваня рассуждал о предательстве, взрослении, гордости, хотя Жене казалось, что это не его слова, а откуда-то скопированные. В прямых постах он называл Сашу этой сукой и лживой шлюхой, размещал ссылки на сайты, где можно было отдать голос за арест Саши, а еще фотографии, где Саше пририсовывались уродливые части тела или слова, которых она никогда не говорила. Женя сжимался всем лицом и задерживал в глазах слезы. Он дотянул Ванину страницу до текста, где Ваня большими буквами писал, как пришел к суду поддержать эту мразь, а она сказала так, что все услышали: «Я тебя не знаю, мальчик». Прошло много времени, и, как писал Ваня, он прозрел, чтобы добиться справедливости и помочь посадить Сашу в тюрьму. После этого Женя закрыл Ванину страницу, фан-страницу, и больше их не искал. Прошло несколько дней, и Женя заметил, что в своем интернет-укрытии он теперь не один. За агонизирующий компьютер стала усаживаться жительница женского этажа, чуть моложе Жени, пухлая, низкая и светловолосая, полностью противоположная Саше. Девушка включала компьютер, открывала браузер, а потом еще несколько минут, пока компьютер распаковывал браузер, смотрела на лицо мэра. Почему-то его портрет стоял на заставке, и, кажется, изменить это было нельзя. Женя видел ежевечерние мучения этой девушки и однажды предложил ей воспользоваться планшетом. Тогда-то они и познакомились. Оказалось, что девушку зовут Маша, у нее есть дееспособность, а в компьютерной станции она пытается переписываться с юристом, который помогает ей выйти из ПНИ. До этого Женя не знал, что интернат можно с себя сбросить, но Маша объяснила, некоторым это удается, правда, самому этот путь пройти невозможно, должны участвовать люди снаружи. Родственников, которые хотели бы ее вытащить, у Маши не было, так что ее вопросом занимались добрые люди из благотворительного фонда, который также отправлял к ним волонтеров. С того вечера Женя стал помогать Маше. Иногда она занимала его планшет на весь вечер, и Женя не мог узнать ничего нового о Саше. Но с Машей было приятно, а помогать ей радостно, так что тревожные мурашки из Жени вытряхивались Машиным смехом и голосом. После вечеров с ней он хорошо спал. Они не всегда делали что-то в планшете. Иногда Женя притворялся специалистом жилищной комиссии, которую Маше предстояло пройти, и задавал ей сложные вопросы. А потом, чтобы отдохнуть, они играли в планшетные игры. Женя и Маша сдружились, и когда в отделении стали готовить концерт ко Дню Победы, они попросили женщину, которую все зачем-то называли культмассовым сектором, чтобы та разрешила им выступать вместе. Весной Женя получил длинное письмо от Тани, и в нем было больше надежды, чем в Дашином. Таня описывала своих соседок и санитарок, о некоторых отзывалась положительно, старалась не жаловаться и говорила, что дееспособности ее не лишают, а надежда на выход, может быть, не очень скорой, все-таки есть. Таня жалела о двух вещах, что ее папа после случая серьезно заболел и что кандидатскую она пока дописывать не может. Еще Тане запретили пользоваться спицами и даже крючком, но она переключилась на макраме. В конце письма Таня сделала приписку, что ее разыскал Игорь, и теперь раз в несколько месяцев они созваниваются. На всякий случай Таня оставила Игорев номер. На всякий, потому что не знала, говорит ли Женя, и постеснялась спросить. Женя начал письмо для Ани, но пока не мог его отправить, потому что это право нужно было заслужить. Он продолжал помогать санитаркам с отмыванием неприятного, иногда выполнял просьбы тренера и костелянши. Но в первом отделении конкуренция усилилась, потому что ходящими и разговаривающими были почти все, так что Женя часто сидел без работы. Зато он смог позвонить Игорю, который, услышав Женин голос, хохотал минут пять. Женя не помнил, чтобы в последние годы за него кто-нибудь так же радовался, и ему стало приятно. Игорь рассказал, что после катастрофы ему стало хуже. Он уже был в больнице, и от него пытались все скрыть, но не получилось, и Игорь задержался там еще на 2 месяца. После отсидки Игорь позвонил Леше, и теперь ему больше всего на свете стыдно за тот звонок, потому что он спросил, зачем Саша наврала, что ее взяли в заложники. Он тогда не знал, что Саша вообще ничего не говорила ментам, а когда услышал ее судебную речь, в нем все переменилось. «Короче, мне надоело играть в психа, Жень», — сказал Игорь. «Я понял, что могу в любой момент склеить ласты, и как-то решил поменять ситуацию. Было тяжело, Жень, очень тяжело. Но сейчас доучиваюсь на звукорежиссерских курсах, прикинь, и уговорил бывшую, чтобы она дала видеться с дочкой. Она такая большая стала, думаю ее свозить на море». Женя пообещал Игорю, что будет раз в несколько месяцев звонить, и сказал, что очень рад насчет дочки. Слова о Саше комментировать никак не стал. Он вообще старался вытолкнуть их из головы. Слишком они были свинцово-бетонные. В тот вечер, после разговора с Игорем, Женя спустился к вендинговому автомату без планшета. Он забыл о нем из-за снова навалившейся на него Саши. Он шел просто к Маше. А Маша ничего не спросила о планшете и не стала садиться к компьютеру. Они спрятались за конфетное хранилище, сели на пол, прижались спинами к теплому автомату и стали говорить. Маша чувствовала, что Женина потерянность, расщепленность как-то связана с его сестрой. она решила потянуть за эту змею прошлое, вгрызшуюся в Женины внутренности. «Зря Саша сказала, что это была ее идея захватить здание», — произнесла Маша. «Что? Почему?» Женя не думал, что когда-нибудь из Маши выйдут такие слова. Тогда Маша объяснила, что ее юрист увлечен делом ветрянки, да и вообще для правозащитников это теперь очень важное дело, они его все время обсуждают. Машин юрист сказал, что знает адвоката из организации, которая хотела помочь Саше, и этот адвокат советовал ей признать версию следствия. На самом деле все понимают, что произошло недоразумение, но поскольку полицейские убили человека, то они уже не могли дать задний ход. Для вас бы все равно ничего не изменилось, а вот на Сашу, может быть, не стали бы нападать всякие агрессивные ублюдки, да и менты не стали бы ей угрожать, — сказала Маша. «На Сашу нападали?» — спросил Женя и удивился тому, насколько спокойным остался внутри. «Да, она даже лежала в больнице после одного инцидента, а потом выздоровела и уехала из города», — сказала Маша. «После того выступления у нее много фанатов, но никто не знает, где она». Женя молчал, Маша касалась плечом его плеча и ощущала, как от Жениных мышц отключают электричество, как они смягчаются, как Женя выталкивает из себя змею. «Думаешь, она знала, что пострадает?» — спросил Женя. «Конечно, ее же предупреждали», — ответила Маша. «Мне кажется, у нее было время все обдумать». Когда Женя и Маша закончили разговаривать, а потом просто сидеть, а потом держаться за руки и ушли каждый на свой этаж, Женя взял планшет и вернулся к вендинговому автомату один. Он стал искать, что случилось с Сашей, когда она выступила в суде и продолжила жить в Южном Ветре. Женя прочитал, что однажды ее дверь обмазали фекалиями, а в другой раз выбили стекло. Отношение общественности к Александре резко изменилось после дачи показаний, писали в одной из статей. «Бывшая мученица превратилась в бессердечную стерву», — говорил заголовок другой статьи. Сначала Сашу все жалели, а ее молчание привело к тому, что вместо Саши сочувствующие слепили совершенно не похожую на нее статую в целомудренном платье и с крыльями за спиной. «А потом она заговорила, упала и разбилась», — подумал Женя. «Все-таки ей надо было дать какое-нибудь интервью перед судом». Женя представил, как Саша дерзит журналистам, обвиняет их в тупости и вдруг улыбнулся. Однажды Маша предложила Жене сходить с ней на встречу с волонтерами и юристом, которые помогают ей выбраться из интерната. Все снова происходило в актовом зале. Женя молчал и слушал. Ему нравилось наблюдать, как Маша общается с теми, кто живет по ту сторону. Она понимала шутки, которых Женя не понимал, знала даже про какие-то свежевышедшие фильмы, много смеялась и поддерживала разговор так, что он двигался ровной линией, никуда не сворачивал и не проваливался. С вольными людьми Маша сочеталась намного лучше, чем с невольными, и тогда Женя понял, что у нее высокие шансы выйти. А потом ее юрист так и сказал: «Маша, у тебя высокие шансы выйти». Вечером у вендингового автомата Женя сказал Маше, что рад за нее, но будет сильно скучать. Маша ответила, что будет скучать еще сильнее, но как только обустроится, вместе с правозащитниками поможет ему собрать документы, чтобы выйти, или, в крайнем случае, оформит на Жене опеку и заберет его из интерната. «А так что, можно?» — спросил Женя. «Мне кажется, можно, если что, нам помогут», — ответила Маша. После этого она поцеловала Женю, прямо в губы, толкнувшись языком в его рот. Это был взрослый поцелуй, первый в жизни Жени взрослый поцелуй. В конце мая Женю выпустили в город вместе с волонтерами. В небольшой группе гуляющих была и Маша. Когда никто не видел, они хватались за руки, а один раз, притормозив перед поворотом за угол, быстро поцеловались в губы. Это был незнакомый город, прохладный и очень ровный. Там не было никакой горы, а все улицы расчерчивались правильными квадратами и прямоугольниками. Когда колонна интернатских проходила через парк, Женя сказал Маше, что теперь редко думает о сестре, но каждый раз, когда он вспоминает про Сашу, ему становится труднее говорить, слова просто рассыпаются даже не на буквы, а на неопознаваемые микрочастицы. Женя признался, что иногда не может спать, но боится вставать с кровати, потому что тех, кто часто бродит по ночам, отправляют в изоляторы и обкалывают плохими препаратами. «Не знаю, как я буду, когда ты уедешь», — сказал Женя. Маша помолчала и взяла Женю за руку, не заботясь о том, увидят ли их сцепленными. «Если честно, мне кажется, вы с Сашей не увидитесь еще много лет», — сказала Маша. «Жень, пиши ей письма, а когда она найдется, отправишь все разом». Женя смог написать письмо для Саши через несколько дней, и вот что у него получилось. «Здравствуй, Саша. Теперь я живу в психоневрологическом интернате. И здесь я впервые заметил, что есть люди с подсветкой, а есть совсем бессветные. Тот, кто хоть сколько-нибудь прожил на воле, иногда мерцает. Или, бывает даже такое, светится постоянно. Я боюсь стать потускневшим, но держать в себе свет мне помогает Маша. Это моя девушка, и она вся яркая лампочка. Саша, я теперь говорю, потому что мне больше ничего не мешает. Думаю, ты поймешь, что это значит. Лучше, чем ты поймешь, я объяснить не смогу. Сначала я был в отделении милосердия, и там почти никто не говорил. Я общался в основном с санитаркой и по делу. Потом меня перевели в первое отделение, здесь разговаривают многие. Я часто слышу от соседей, что в ПНИ хуже, чем в тюрьме. В тюрьме люди знают, когда оттуда выйдут. Из интерната почти никто не выходит. Но Маше удастся уехать из интерната. Я знаю, что у нее получится. Она обещает потом забрать и меня. Я ей верю». Женя сложил письмо пополам, потом еще раз пополам и сунул его в подматрасье. Теперь каждый раз, когда Женя чувствовал подползание тревоги, скалопендровые лапки, он садился и писал Саше. Со временем получилось так, что он вспоминал о сестре только когда возникала необходимость ей написать. Женя не был уверен, что отправит Саше эти записи. Зато он регулярно, как только зарабатывал это право, отправлял письма Тане и Даше, в основном Тане. Аня ему так и не ответила. Даша писала редко и коротко, а вот с Таней расцветала приятная, добрая, успокаивающая переписка. Когда к Маше в следующий раз пришел юрист, Женя спросил, может ли он помочь его друзьям выйти из-под принудительного лечения. Юрист вдруг ответил, что может. Только надо, чтобы на это дала добро правозащитная организация. Он пообещал, что если все получится, сразу начнет подыскивать адвоката. Перед тем, как уйти, юрист написал список вопросов для Тани, и тем же вечером Женя перенес их в письмо, которое пока не мог отправить, но уже какое-то время вдумчиво и с удовольствием составлял. Следующая встреча с волонтерами была в парковом клочке при интернате. Началось лето, и группе разрешили иногда заниматься на улице. Женя сидел на лавочке и ничего не делал, когда волонтерка спросила его о планах на учебный год. Женя сразу стал думать о том, может ли это быть какой-то шуткой, которую поняла бы Маша, а он нет. Волонтерка поймала Женю на смятение и объяснила, что он, оказывается, имеет право учиться в колледже. Лучше всего берут на декоративно-прикладное направление. Там какая-то квота, но если Жене такое не нравится, то их фонд подыщет что-нибудь еще. «Нравится!» — выкрикнул Женя, никогда ничего не выкрикивавший. Волонтерка рассмеялась, а потом сказала совсем невероятное. «Если Женя поступит в колледж, ему дадут пропуск, и он будет ходить туда сам. Мы соберем документы, не волнуйся, это не впервые», — добавила волонтерка. Женя не досидел до конца встречи, а побежал в свою комнату, чтобы вписать новость в письмо для Тани. Закончив первое предложение, он взял листок, ручку и книжку в твердой обложке, чтобы дописать все возле вендингового автомата. Он подумал, что если вдруг Маша будет проходить здесь, то он тут же сможет рассказать ей о колледже. Жене скорее хотелось обрадовать Машу, и ждать вечернего свидания было сложно. Женя дописал письмо, в конце добавил, что у него предчувствие хорошего, и раз ему стало так вести, то и Тане с адвокатом тоже повезет. После этого Женя посидел возле автомата еще немного и вернулся к себе. Ни в тот день, ни на следующий Женя не стал писать Саше про возможный колледж, потому что он был уже про будущее. В июне Женина команда по волейболу соревновалась с командой из другого интерната и победила. Машина футбольная команда заняла второе место в похожих состязаниях. Это было не очень сложно, потому что даже в школе, насколько помнил Женя, играли лучше. Тогда же он впервые увидел проживающих в других интернатах, и из разговора с одним из них Женя узнал, что ему очень повезло. Их ПНИ считался лучшим, почти образцовым. Парень, который сказал ему об этом, признался, что его мечта – перевестись в Женин интернат. «К вам и волонтеров пускают, и кормят вкусно», – сказал он. До этого момента Жене не могло бы и присниться, что есть места ужаснее его ПНИ. Через несколько дней стало известно. Фонд, отправляющий к ним волонтеров, тренер и директор интерната, который был опекуном всех, кто без дееспособности и видел их только на концертах, договорились, что осенью повезут несколько спортсменов из Жениной команды в пансионат на Волгу. Это была лучшая весть, прямо-таки подарочная, особенно для Жени, потому что он был в числе кандидатов как самый беспроблемный, проживший всю жизнь на воле, а значит, адаптированный. «Это почти море, Женя», — сказала Маша. «Если я к тому моменту уже выйду, то обязательно что-нибудь придумаю и приеду к тебе». Была неделя, когда Женя совсем не вспоминал про Сашу и Ветрянку, а когда вспомнил, то написал Саше самое короткое письмо. Потом было еще несколько дней, когда он почти ничего такого не думал. У них с Машей было лето, разлинованное санитарским режимом, придавленное интернатской иерархией, истыканное угрозами наказания и облитое помоями, которые надо было убирать, но все же лето. Женя и Маша могли целоваться сколько захочется, гулять между деревьями по территории и даже изредка ходить с волонтерами в кино. Так что, когда Женя в следующий раз вспомнил о прошлом, то решил, что готов посмотреть в прежде избегаемое, в то, с чего все началось, мерцающие монументом воспоминаниях, которые он старался запаковать и спрятать поглубже. Он разблокировал планшет, встал спиной к вендинговому автомату и зашел в каждую соцсетевую группу, где Ветрянка публиковала свои материалы. Когда Женя увидел цифры, он не пожалел о том, что облокотился на автомат. Цифры вырвали из него ужас и разбросали по всему телу. Во ВКонтакте было 75 тысяч подписчиков. В Фейсбуке принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. 40 тысяч. 10 тысяч в Инстаграме. Принадлежит Мета, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России. И 15 в Телеграме. В комментариях ссылки на фан-страницы, фанфики и сетевой арт. Женя понял, что их история обросла сотнями тысяч историй, превратилась в мифологический клубок, что их прошлое больше не принадлежало им, оно было присвоено сразу всеми и подарено цифровому мавзолею. Женя долго смотрел на свое отражение в дверце микроволновки в тот день, когда Маша отправилась на жилищную комиссию. Там компетентные люди должны были решить, готова ли Маша к самостоятельному проживанию и выделят ли ей социальную квартиру. Совсем скоро он спустится с планшетом вниз к вендинговому автомату, потому что юрист обещал написать ему, как только все закончится. Женя знал, что сегодня Машу отпустят. Он думал об этом и видел, как в зеркальной дверце подпрыгивает его улыбка. «Даже хорошо, что я ничего тут не разогреваю», — размышлял Женя. «Надо сказать Маше, чтобы не покупала в квартиру микроволновку».